Глава 13. Никита. Коньяк расслабиться не помог, разговоры тоже. Хотя братья пытались отвлечь меня, весьма вовремя подняв тему о делах филиала и ближайших планах по набору и обучению новых сотрудников. Переместившись в кабинет, мы просидели пару часов, но все, о чем я мог говорить или спрашивать, это Лара. Смирившись с моей зацикленностью, Мирон рассказал все с самого начала. Обстоятельства их с Ларой знакомства и общения. Подробности, которые он узнавал намеренно или случайно от Софии или других коллег. Упомянул также о ее одержимости карьерой и очевидном дистанцировании от противоположного пола. Я впитывал каждую мелочь, безуспешно пытаясь восполнить пробелы за вынужденные годы разлуки. Информации было катастрофически мало, хотя ее и хватило, чтобы понять, как нелегко пришлось моей девочке. Жгло беспощадное чувство вины и обиды. Обиды за нее, за себя, за нас, за потерянное время, которое мы могли провести вместе. Стать семьей, растить ребенка. Не просто обиды. Отца хотелось растерзать своими руками. Он не имел права. А я даже знать не хотел, какие мотивы толкнули его на подобную подлость. Но еще больше я проклинал себя. Как мог поверить в ее предательство? Почему не выяснил все еще тогда? Почему не сберег и не защитил мою девочку и нашу любовь? Решение принял мгновенно, просто не понимал, с чего начать. Ларису я верну, и это под сомнение не ставил. Понимал, что будет безумно трудно получить ее прощение и вернуть доверие. Случайная неслучайность с ее скорым приездом играла мне на руку. На моей территории я не дам ей шанса оставить нашу историю позади и поставить точку. Не отпущу, никому не отдам. Но первым делом понимал, что необходимо срочно собрать доказательства моей непричастности к мерзкому спектаклю, разыгранному моим отцом. А как это сделать, абсолютно не представлял, не имея ни малейшего понятия, где искать информацию и кому обратиться. На помощь опять же пришел Мирон. Гриша ответил, достав пиликующий телефон, оживился он и, открыв сообщение, вздернул брови. «Хм, говори», — поторопил, подавшись вперед. «Склеек больше, чем я предположил». Хмыкнув, нахмурился он и, вздохнув, поднял на меня явно осуждающий взгляд. Некоторые даже на звуковой дорожке вычленили. «И?» «Развели тебя, Никита», — подсокав языком, заметил Мирон. «Как сопляка развели». «Это я уже и так понял». Прорычал несдержанно и, опустив взгляд на сцепленные в замок руки, уточнил. «Можно восстановить первоначальную версию видео?» «Это нарезка из отдельных кусков», — покачал он головой, подумав, добавил. «Гриша предложил вариант, но не знаю, понравится ли тебе и...» «Какой?» — перебил я нетерпеливо. «Знаешь, где это снято?» — кивнув на телефон, спросил друг. «Конечно», — фыркнул я и, скрипнув зубами, пояснил. «Это кабинет в особняке моего отца». «Папаша твой, конечно...» замялся Мирон. «Сволочь он!» — завершил его фразу и, поспешив вернуться к интересующей меня теме, напомнил. «Что предложил Григорий?» «Адрес знаешь, значит, будет проще», — подумав, продолжил друг. «Гриша даст задание парням из спецслужб. Попробует взломать сервер, но...» «Что?» — выпалил я, затаив дыхание. «Никит, ты же понимаешь, что следы могли зачистить еще тогда?» Потербив подбородок, намекнул он. «Могли поменять оборудование, причем уже несколько раз». «Понимаю», — выдохнул обреченно и, вскинув взгляд, решительно добавил. «Лару я верну, даже если не найду доказательств своей непричастности». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Мирон. «Но ты представляешь, через что она прошла? Не думаю». К тому же мы пока не знаем, что происходило в тот день и что твой отец еще мог сделать. Не могу об этом думать. Рвано выдохнув, зажмурился и, стиснув зубы, прорычал. «Я его убью!» «Погоди ты с убийствами!» — вмешался молчаливо наблюдающий за нашим диалогом Артур. «Никита, а что если...» «Говори!» — вскинул взгляд на друга. «Не могла же она сама сунуться в логово твоего папаши?» «Исключено!» — отрезал, не раздумывая. «Значит, есть те, кто ее туда, пригласил или доставил», — предположил Артур и, переглянувшись с братом, дополнил. «И, судя по тому, что ты рассказал, скорее всего, против ее воли». «Получается, что так!» — снова закипая, прорычал я. «Теперь я уверен в этом. Изначально решил, что она сама пришла за откупом, но этого не было. Значит, черт!» «Помнишь, кто тогда работал на твоего отца?» — подхватил идею Мирон. «Помню, конечно», — кивнул, нахмурившись, и, покачав головой, проворчал. «Но шанс, что команда охраны не сменилась, минимален». «Это нам даже на руку!» — воодушевился друг и, подойдя к столу, вытащил бумагу и ручку. Положив передо мной, скомандовал. «Пиши все, что помнишь, и перечисляй всех, даже обслугу. И поподробнее, а Гриша уже разберется, что с этим делать». «А сроки?» — вскинув на него взгляд, поинтересовался, тут же пояснив. «Лара приедет дней через 5?» «Предположительно», — отозвался Мирон, но, подняв палец вверх, попросил. «Давай не будем торопиться». «Не могу», — честно признался и, стиснув виски, выдохнул. «Я уже сейчас готов мчаться к ней». «Не пари горячку», — покачал он головой. «Только все испортишь». «Да знаю я», — проскулил в отчаянии и, спрятав лицо в ладонях, прошептал. «Я вообще пока не представляю, как к ней подход искать». «Но ведь любите же», — вкрадчиво напомнил Артур и, улыбнувшись, пообещал. «Все наладится, вот увидишь. Должна же она понять». «Не должна», — покачал я головой. «Наши отношения изначально были непростыми, во многом благодаря стараниям отца». «Тогда вам лучше не видеться», — предложил Мирон и, поймав мой ошарашенный взгляд, поправил. «Первое время хотя бы. Пусть приедет, привыкнет, отвлечется, побудет с подругами, пообщается с коллегами, а ты побудь в тени». «Но ведь филиал!» — начал я, вскинув брови. «Как я управлять-то буду?» «Скажем, что заболел, а Артур пока подменит». Кивнув на брата, продолжил друг и, пожав плечами, хмыкнул. «Да и мне пора рассекречиваться. Завтра встречусь с моей малышкой, уже и кольцо припас». «Поздравляю!» — впервые за утро улыбнулся я и, смутившись, попросил. «Позволь мне поговорить с Софией о Ларисе». «Не стоит», — покачал он головой. «Она и так, кажется, догадалась, кто ты. Не думаю, что пойдет навстречу». «Мне просто расспросить», — продолжил напирать осторожно. «Нет, не торопись», — нахмурился Мирон и, взъерошив волосы, сознался. «Мне еще свою игру оправдать нужно». «Не уверен, что выдержу», — вздохнул я и, взяв ручку, начал записывать всех приближенных сотрудников, работающих на отца 4 года назад. Перечислил охрану, прислугу и некоторых знакомых и друзей, которые хоть как-то могли быть в курсе его дел. Упомянул Максима, Марину, бармена Романа и еще нескольких сотрудников своего бывшего клуба, пометив рядом с каждым именем, какой информацией может быть полезен этот человек. «Что за Марина?» — наблюдая, как растет список, поинтересовался Мирон. «Ее близкая подруга», — пояснил, вскинув взгляд и, подчеркнув имя Макса, дополнил. А Максим управлял клубом во время моего отъезда и тоже может что-то знать. «Надо поговорить с этой Мариной», — задумчиво протянул друг, отстучав сообщение, отложил телефон и подошел к загудевшему принтеру. «Там Гриша файл скинул, сейчас распечатаю». «Что-то новое?» — подходя ближе, заглянул в распечатанный документ. «Странно», — нахмурился Мирон. «Что? Да не молчи же!» — не выдержал я, а друг передал мне изученный им лист. «Сам смотри», — предложил он, тут же поясняя. Деньги были переведены на банковский счет Ларисы почти через неделю после разговора, произошедшего на видео. «И?» «Не взяла она деньги, Никит!» — покачал вдруг головой и снова кивнул на документ. «В банковской выписке четко видно, когда были переведены деньги. То есть отец отправил их позже. Не понимая, к чему он клонит, констатировал я. «Почему наличку не взяла?» — улыбнулся Мирон. «Могла же сразу. Куча бабок без проблем и огласки. Чистый нал, ты сам видел». «Значит, к тому моменту отец был уверен, что нашей встречи не произойдет», — шокированно подытожил я и, скривившись, прохрипел. Он ее дожал, угрожал, возможно, даже. «Нет, не хочу думать. Я лишь знаю, что в университете была инициирована травля», — развел руками Мирон и, отведя взгляд, тихо добавил. «Давай не будем додумывать. Для начала дождемся, что выяснит Гриша». «Хорошо», — обреченно кивнул я и, достав телефон, попросил. «Дай его номер, сам еще с ним поговорю». «Так будет продуктивнее», — согласился друг и, продиктовав мне номер, вздохнул. «Не вини себя. Уверен, вы все выясните и наверстаете потерянные годы». «Надеюсь», — ответил я и, протянув руку, улыбнулся. «Спасибо за помощь. Пойду». Надо многое сделать и подготовиться к ее приезду. Последующие дни я с одержимостью маньяка готовился к приезду моей девочки. Переделывал квартиру, наводил справки о заключении брака с иностранкой и оформлял ряд связанных с этим документов. Но самое главное, регулярно был на связи с Гришей и его друзьями, помогающими расследовать подробности всего, что происходило несколько лет назад. Новостей пока было мало, и подтверждались в основном только худшие опасения. Информация людьми отца или им самим была зачищена еще тогда, причем примерно в то же время, как на счет Ларисы упала внушительная сумма. Гриша просил ждать, убеждая, что на выяснение потребуется время. И я ждал, но продолжал выяснять, что мог сам. К сожалению, Марина говорить со мной отказалась. С трудом найдя ее номер, я позвонил лишь раз, но услышал только кучу нелицеприятных выражений и был отправлен в черный список. Вполне ожидаемо. Артур подменял меня в филиале, давая возможность уделять расследованию и подготовке все свободное время. А Мирон? Через день после нашего разговора друг спешно умчался в Россию вслед за сбежавшей невестой, а мы до сих пор не знали и не понимали, что между ними произошло. Из-за его срочного отъезда мне пришлось уделять время работе, но этому я был только рад. Время шло быстро, а на раздумья и переживания меня просто не хватало. Ждал день ее приезда с нетерпением и страхом одновременно. И сейчас, стоя у окна, я, едва контролируя сердцебиение и дыхание, наблюдал, как отправленный в аэропорт помощник привез мою девочку. Я видел ее издалека, жадно ловя каждый шаг, жест, поворот головы, усталую улыбку. Убедившись, что ее встретила подруга, заставил себя отлипнуть от окна и заняться текущими делами. Не представлял, как выдержу, чтобы не рвануть к ней прямо сейчас, но слова Мирона всплывали в голове разумным предупреждением. «Рано, нельзя, не сейчас». На вечер была запланирована небольшая вечеринка в связи с официальным открытием филиала. За последнюю неделю мы приняли в штат еще около 15 сотрудников, обучение которых уже шло полным ходом. Работы прибавилось, и на днях планировалось заключение первых контрактов с крупными заказчиками. Но сейчас я думал не об этом. Я ждал корпоратив, только чтобы взглянуть на Ларису хотя бы тайком. Торжественную речь вызвался произнести Артур, а я под видом тотальной занятости остался в кабинете. Чуть позже он скинул сообщение, что подруги на вечеринку не пришли. Решив, что так, пожалуй, лучше, Я вышел из кабинета, чтобы присоединиться хоть ненадолго к коллегам. Но, спускаясь по лестнице на первый этаж здания, замер. Явно опоздавшие Лиза и Лара, войдя в помещение, привлекли всеобщее внимание. Артур тут же увел Лизу в сторону, а моя девочка, оглядев толпу коллег, направилась к барной стойке. Машинально отступил чуть назад и, оставаясь незамеченным, продолжил пожирать ее взглядом. Вела она себя рассеянно и отстраненно, выглядела уставшей, но все такой же красивой, как и раньше. Даже лучше. Сейчас в ее внешности и жестах сквозила утонченность и сдержанность настоящей леди, а бесспорная сексуальность притягивала внимание мужчин. Сам не заметил, как, наблюдая интерес к моей женщине посторонних мужчин, начал закипать. И когда к ней подошел очередной претендент, просто не выдержал. Быстро спустившись по ступенькам, целенаправленно прошел через весь зал, буравив взглядом изящную фигуру любимой. Но, пребывая на взводе, выпалил совсем не то, что мог бы сказать при нашей первой встрече. Все заготовленные слова просто забылись, а план соблюдения дистанции полетел к чертям. «Сколько за ночь берешь, красотка?» — прохрипел, подойдя вплотную. «У тебя столько нет!» — вздрогнув, бросила Лара и, не оборачиваясь, гордо вздернула подбородок и расправила плечи. «А если подумать?» — шагнув ближе, прошептал ей почти на ухо. «Я же сказала!» Раздраженно выпалила она и, резко обернувшись, встретилась со мной потемневшим взглядом, прошипев. «Для тебя я бесценна. А я думал, что полученной тобой компенсации вполне достаточно», процедил сквозь зубы и, подхватив Лару на руки, понес в сторону лестницы. Григорий, главный герой романа «Догони меня»,